Гневные слова закончились одновременно с подлежащими уничтожению бумагами. К этому времени закипела вода в высокой керамической кружке. Настя сделала себе крепкий кофе, закурила и стала успокаиваться. Руки, правда, еще сильно дрожали, и сердце колотилось, как бешеное, но злость на саму себя прошла, уступив место поискам рационального. «В конце концов, — сказала себе Настя Каменская, — если бы я не занялась списками личного состава, я бы никогда не узнала, что в ряде областей шла интенсивная смена кадров, которая началась примерно через 3-4 месяца после тех преступлений, виновных в которых сейчас методично уничтожает палач. Если бы я этого не узнала, я не смогла бы определить те области, в которых, скорее всего, будет действовать этот палач в ближайшем будущем. Новая жертва палача говорит о том, что закономерность я выявила правильно, но, с другой стороны, это означает, что впереди как минимум еще 3 жертвы. Их надо защитить. Палача надо найти, и каждый из них должен быть наказан по заслугам. Жаль, конечно, что жертва не из числа фигурантов, потому что это сильно затрудняет ее поиск и охрану. И жаль, что палач может оказаться кем угодно, не обязательно нашим сотрудникам, потому что кого угодно намного труднее отследить, но, по крайней мере, понятно, на какой территории он будет действовать. Конечно, не наверняка, но с большой степенью вероятности.